9. В городе снег еще не повалил. Улицы чистые, автомобили едут быстро, но вся троица усаживается в джип Wrangler Джерома на случай, если снегопад все-таки усилится. Дом 442 по Maritime Drive — один из кондоминиумов, которые выросли как грибы после дождя на южном берегу озера в динамичные 80-е. Тогда спрос на эти квартиры не поспевал за предложением. Теперь больше половины пустуют. У входа Джером находит список жильцов. Ф. Линклеттер занимает квартиру 6А. Он уже подносит руку к звонку, но Ходжес его останавливает. «Что такое?» — спрашивает Джером. «Смотри и учись, Джером», — чинно отвечает Холли. «Мы работаем так». Ходжес наобум нажимает несколько кнопок, и на четвертой попытке им отвечает мужской голос. «Да?» «Федекс», — говорит Ходжес. «Кто мне мог послать что-то Федексом?» В голосе слышится недоумение. «Не могу знать, дружище. Мое дело — доставка по указанному адресу». Дверь в вестибюль открывается с недовольным скрипом. Ходжес проходит первым, придерживает ее для остальных. Два лифта, на одном табличка не работает. На том, что работает, кто-то приклеил записку. «У кого бы на четвертом не тявкала собака, я тебя найду». «Звучит зловеще», — комментирует Джером. Двери кабины открываются, они входят. Холли роется в сумочке. Достает упаковку Никоретте, бросает в рот одну подушечку. Когда лифт останавливается на шестом этаже, Ходжес предупреждает. «Если она дома, говорить буду я». Нужна им квартира напротив лифта. Ходжес стучит. Не получив ответа, барабанит. Потом молотит кулаком. «Уходите!» Голос из-за двери слабый и тонкий. Голос маленькой девочки, больной гриппом. Думает Ходжес. Он молотит снова. «Открывайте, мисс Линклеттер». «Вы из полиции?» Он уже готов сказать «да». После выхода на пенсию ему не впервые выдавать себя за полицейского, но интуиция подсказывает, что это не тот случай. «Нет, меня зовут Билл Ходжес. Мы уже встречались однажды в 2010-м. Тогда вы работали...» «Да, я помню». Поворачивается один замок, второй, падает цепочка, дверь открывается, и в коридор плывет характерный запах марихуаны. Стоящая на пороге женщина большим и указательным пальцами левой руки сжимает наполовину выкуренный косяк. Она болезненно худая, бледная, как молоко, на ней футболка с надписью на груди «Залоги для плохих парней. Брейдентон, Флорида». Под ней еще одна. «За решеткой мы внесем залог». Но эту прочесть сложно из-за кровавого пятна. «Мне следовало позвонить вам», — говорит Фредди, и хотя смотрит на Ходжеса, он предполагает, что обращается она к себе. «Я бы позвонила, если бы додумалась. Вы ведь остановили его тогда, верно?» «Господи, что случилось?» — спрашивает Джером. «Я, наверное, набрала слишком много вещей». Фредди указывает на два разномастных чемодана, которые стоят на полу в гостиной за ее спиной. «Мне следовало слушать маму. Она всегда говорила, путешествовать надо налегке». «Не думаю, что он спрашивал о чемоданах». Ходжес указывает на свежую кровь на футболке Фредди. Он заходит в квартиру, Джером и Холли следом. Холли закрывает дверь. «Я знаю, о чем он спрашивал», — отвечает Фредди. «Этот гондон подстрелил меня. Кровь потекла снова, когда я перетаскивала чемоданы из спальни». «Дайте взглянуть». Ходжес делает шаг к ней. Фредди отступает и скрещивает руки на груди, совсем как Холли. От этого жеста у Ходжеса щемит сердце. «Нет, я без лифчика. Слишком больно». Холли проталкивается мимо Ходжеса. «Покажите мне, где у вас ванная. Позвольте взглянуть». Ее голос звучит спокойно, но Ходжес видит, как яростно она жует никотиновую жвачку. Фредди берет Холли за руку и ведет мимо чемоданов. На секунду останавливается, чтобы затянуться. Выпускает дым и говорит одновременно. «Оборудование в спальне для гостей. По вашу правую руку. Приглядитесь. и возвращается к первоначальному сценарию. «Если бы я не набрала так много вещей, давно бы уехала». Ходжес сомневается. Он думает, что Фредди отключилась бы в лифте.